Темное огромное болото быстро всасывает лучи солнца. Небо полиняло, тучи разрослись и ползут на город, сиротливо прижавшийся к земле в центре пустынного круга. Сухой осенний ветер озабоченно летает по полю, разнося семена трав, шуршит сухим бурьяном у монастырской ограды, вздыхает, что-то шепчет. Матушкины тихо идут домой. «Вот обживемся мы здесь», — говорит муж, поддерживая под руку беременную жену. «Познакомимся с людьми, которые получше, и постепенно...» Жена молчит, глядя в небо, опрокинутое над ней, и на город, который точно недоверчиво сжимается, становясь тем меньше, чем ближе подходишь к нему. Но скоро она присмотрелась к медленному течению дней и ночей в сиротском городе, вслушалась в однообразие звуков его жизни, и в молодое неокрепшее сердце незаметно просочилась тихая, задумчивая скорбь. Жили одиноко. Матушкин, прежде чем вести жену в Акуровское общество, хотел выдержать ее, подготовить к новой, чуждой ей среде. Беременность ее была удобным предлогом для того, чтобы не ходить в гости и не приглашать их к себе. «Ты бы выписал книг, Сергей», — предложила она ему. «Книг?» — задумчиво переспросил он. «Каких же книг?» И стал озабоченно потирать свой желтый лоб со взлизами лысины на висках. «По русской литературе. Всякая книга — литература. Это мне ничего не объясняет. Ты знаешь, я не очень сведущ в литературе. Сделаем так. Я напишу Дьяконову, он большой книжник, пусть составит списочек лучшего». А ты выберешь. Я сама составлю. Дьяконов — это который всегда ухмыляется, Рябой? Да. Почему он такой скептик, неверующий ни во что? Не знаю. Он очень много перенес. Он тоже из бедной семьи. Скучные вы из бедных семей, негромко сказала Варвара Дмитриевна. Мне кажется, что переоценили вы ваши усилия добиться сытого куска. А когда добились его, переоценили кусок. Самолюбивые вы. Он взглянул на нее удивленно и обиженно. Как может она, почти ребенок, говорить столь смело, подумалось ему. Вздохнув, он заметил. Когда родится ребенок, тебе, вероятно, будет веселее. Он долго переписывался с Дьяконовым, и, наконец, из губернии пришли книги Крестовского, Незлобина, Маркевича, Головина, все в одинаковых черных переплетах с красными корешками. «Зачем ты выписал этих?» Недоумевая и негодуя, спросила Варвара Дмитриевна. «Видишь ли, Варя, — ласково объяснил ей муж, — ты уже читала много книг другого толка. Послушай же, что говорится против. Это необходимо для справедливости суждения. Справедливость — это среднее между двумя крайностями. И потом для меня, по моему положению, обязательно иметь этих писателей, так и Дьяконов говорит. Они оправдывают чтение либеральных авторов. Я выписал также и «Русский вестник». Ты знаешь, какое теперь время? А где мой список? Спросила она. У меня. Потом выпишем и по твоему списку. Она опустила голову, и с того дня стало еще более молчаливо. Наступили славные дни потрясающих душу тревог и радостей. Родился ребенок, и с первого дня жизни своей наполнил дом маленькими страшно важными заботами. Матушкин видел, что жена отходит от него в сторону, в тихий уголок, где, не умолкая, звучат ее нежные ласковые песни. Он чувствовал себя покинутым, молчал и, завистливо глядя в синие глазки ребенка, расстравлял свою ревность. «Моя это дочь!» В доме было скучно, в городе еще скучней. Матушкин пытался читать «Русский вестник», серовато-зеленые книжки не утешали его, мелкий скучный шрифт быстро утомлял глаза. Казалось, что напечатанные в книге слова и мысли обладают такими же хвостиками, как буквы, и, что самое важное, неопровержимейшие доказательства заблуждений жены скрыто в этих хвостиках, но докопаться до них было лень. Из-под лобья, глядя, как жена, снова тонкая и стройная, возится с ребенком, ласково и гордо посмеиваясь, он соображал: это она нарочно показывает мне, как много в ней нежности. Но я не буду просить милостыню. От скуки, которая становилась все более густой, от горечи одиночества, подчеркнутого разбитым и болезненно чутким самолюбием, он незаметно сделал ревность к жене своим развлечением. «Мечтайте?» — спрашивал он, поглядывая на жену сухо и остро. «Да», — отвечала она вызывающе. «О чем можно узнать?» «Так вообще, а преимущественно о героях. Вперед, без страха и сомнения!» Ехидно восклицал Матушкин и, чувствуя, что говорит глупо, злился. «Да», — продолжал он, уже почти не отдавая себе отчета, что он говорит, «Аркадий Краснобаев, так, например, зовут героя». Он плохо знал людей, любезных жене. Говоря о них, всегда видел перед собой ласковые глаза Муханова. Ему казалось, что между блеском этих глаз и убегающей в глубину взгляда улыбкой жены есть нечто близкое, родственное. Однажды во время такой беседы Варвара Дмитриевна подошла к нему и, коснувшись рукой его лба, спросила, строго взглянув в глаза его: «Что тебе нужно, Сергей?»